Глава 9. Майя. Я уже 2 месяца работаю на Игната, и с каждым днем мне все больше и больше нравится этот мужчина. Корю ли я себя за то, что скидываю информацию Максиму Федоровичу? Очень. Каждый раз, когда оживает мой телефон, я вздрагиваю от мысли, что опять придется подставлять Алмазова. Осень плавно перетекла в зиму, которая активно набирала свои обороты. Я наконец-то смогла оплатить кредит на машину. Осталось еще 3 месяца, и я полностью погашу свою кабалу. «Майя Леонидовна, ты приготовила все документы, что я просил?» «Да, Игнат Андреевич». «Хорошо, выезжаем через 30 минут». На улицу без шапки и теплых варежек не выйдешь. Сегодня уже 20 декабря. До Нового года осталось всего ничего. Сегодня мы с Игнатом Андреевичем едем в тот самый ресторан, где первый раз все случилось. Видите ли, он там решил встретить инвесторов. А мне придется наслаждаться воспоминаниями о прошлом. Зимой этот ресторан выглядит еще сказочнее, чем это было осенью. Белый и пушистый снег окутал деревья, на избушках играли новогодние гирлянды. Вот бы побыстрее наступило 29 декабря. Я уеду к матери в деревню, где не менее сказочно. Мы сидели в том самом ресторане, где ужинали в нашу первую встречу. С нами за столом было еще 3 мужчин-инвесторов. Пока мы сидели в ресторане, почти весь зал опустел. Осталась 2 человек, не считая нас. «Очень приятно иметь с вами дело», — сказал один из инвесторов и протянул ладонь Игнату для рукопожатия. «И мне очень приятно было с вами познакомиться, Майя Леонидовна». «Взаимно», — улыбнулась я в ответ. Сделка была подписана. Мужчины ушли, а мы продолжили сидеть на своих местах. «Теперь вернемся в город, Игнат Андреевич, а то пурга расходится», — бросила я свой взгляд на окна, за которыми расходилась метель. «Да, пожалуй, поедем». Мы расплатились и вышли на улицу. Холод был жуткий. Ветер завывал так, что сносило с ног. Мы перебежкой добрались до автомобиля, сели внутрь. «Блядь!» — выругался мужчина. «Что случилось?» «Аккумулятор сдох», — сказал он и стукнул ладонями по рулю. «Что теперь делать?» — взволнованным голосом спросила я у него. «Вызывать эвакуатор, навряд ли у кого-то найдется зарядное». Мужчина сделал 2 звонков. Все эвакуаторы были заняты. Ближайший был готов приехать только завтра утром. Такси тоже отказалось ехать в такую погоду. Пока мы пытались хоть до кого-нибудь дозвониться, чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, прошел 1 час. Мои ноги и руки безумно замерзли. «У меня есть только 1 вариант, как нам быть», — сказал мужчина. «Что за вариант?» Я была уже готова на все. «Снять номер и остаться здесь. Другого выбора нет». Сопротивляться не было сил, и я согласилась. Хоть приму горячую ванну, а то не хватало еще разболеться перед Новым годом. Мы вышли из машины и направились в сторону ресторана, чтобы на ресепшене забронировать номера. «Девушка, нам нужно 2 домика или 1, но с разными кроватями. До завтра», — произнес Игнат. Девушка, которая сидела за стойкой регистрации, что-то долго и упорно рассматривала у себя в компьютере, а потом выдала свой вердикт. «К сожалению, остался только 1 номер с 2-спальной кроватью», — сказала она так, будто расстроилась. «Не густо. Хорошо, берем. Карты принимаете?» «Да». Мы шли в направлении нашего домика, а в голове возникали картинки, будто дежавю. Нам попался тот самый домик, в котором мы были первый раз. Совпадение ли это? Не думаю. «Забавно», — улыбнулся мужчина. «Тот самый домик. Видно, не я одна это заметила». «И не говорите». Каждый молча подумал о своем. «Я в душ, мне срочно нужна горячая ванна». Я быстро сдвинулась с места, прошла до душевой и заперла дверь. Только встав под горячие струи воды, я смогла расслабиться. В ванной я пробыла 30 минут, не больше, а когда вышла в комнату, мужчина сидел на кровати и что-то смотрел по телевизору. «С мокрой попкой», — улыбнулся мне Игнат. «А теперь моя очередь, если ты не против». «Да, конечно». Пока Игнат был в душе, я поудобнее расположилась на огромной мягкой кровати. С каждой секундой волнение нарастало все больше и больше. И чтобы не сталкиваться с мужчиной, я выключила свет, притворившись спящей. Через минут 10 Игнат вышел из ванной, и комната наполнилась мужским ароматом. Когда я почувствовала, как промялась кровать, мое дыхание прервалось. В голове мелькали картинки нашей с ним ночи, а внизу живота нарастал знакомый ком. Спустя секунду мужчина положил свою огромную ладонь на мою талию и резко развернул меня к себе. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептал он мне на ухо, а по моему телу побежали мурашки. «Что ты делаешь?» Только хотела я возмутиться, как на мои губы упала тяжесть, и мужчина жестко поцеловал меня, впечатывая в кровать. Я этого ждал уже давно. Его рука стала блуждать по моему телу. Огромная ладонь обхватила грудь и стала ее массировать, а из моего рта вырвался протяжный стон. Одной рукой мужчина взял мои руки и поднял их над головой. Второй рукой он оттянул трусики и вошел в меня двумя пальцами, а большим пальцем начал массировать набухший бугорок. Он насаживал меня на свои пальцы, пока я не начала стонать в голос. В ту же секунду я задрожала, и мои мышцы сжали пальцы мужчины. «Как сладко ты кончаешь!» «А теперь я хочу тебя всю». После своих слов он поцеловал меня и вошел на всю длину. Мой стон был пойман жарким поцелуем. «Я хочу, чтобы ты кричала во все горло мое имя, детка», — сказал он и начал таранить меня во всю длину. «Я уже...» — прохрипела я. «Да, давай, кончай». И мы кончили вместе. Мужчина перевернулся на спину и подтянул меня к себе на грудь. «Ты потрясающая». «Как теперь мы будем работать?» «Это же неправильно!» «Работать будем активно. Теперь ты со мной и можешь не беспокоиться о том, что кто-то скажет про тебя что-нибудь нелицеприятное». Я приподнялась на локтях и посмотрела на него. Сейчас его лицо было расслабленным. Большая складка между бровей разгладилась, а губы подрагивали в улыбке. «В смысле с тобой?» «В прямом. Мы теперь встречаемся. Так вы, женщины, говорите?» «А ты не хочешь спросить меня, хочу ли я этого?» «Конечно, хочешь. Что спрашивать-то? Твое тело все говорит за тебя». Я хотела было возмутиться, но не стала. Он был прав, мне с ним хорошо, и это касается не только секса. Хотя он у нас был всего два раза, а сегодня было еще лучше, чем тогда, когда мы первый раз встретились. После нашего недолгого разговора мы уснули. Сегодня мне было так хорошо, как никогда. Я чувствовала себя счастливой. Даже если наша с Игнатом встреча продлится недолго, то пусть будет так. Хочется хоть когда-нибудь почувствовать себя нужной, чтобы за тебя все твои проблемы решал твой мужчина. Утро выдалось солнечным. Я проснулась от навязчивого поцелуя, открыла глаза. Передо мной лежал Игнат. Даже с утра, без дорогого костюма, просто в чем мать родила, он выглядел потрясающе. Его мощное рельефное тело могло свести с ума любую девушку. Глубоко в душе промелькнула даже гордость за то, что на меня, обычную девушку с кучей проблем, взглянул такой мужчина. «Доброе утро, пчелка!» Я соскучился. Он опрокинул меня на лопатки, начал целовать и бесцеремонно лапать. «Доброе! Мне бы в душ!» Только и успела сказать я, как меня резко подняли на руки и понесли в сторону ванны. «Твое желание исполнено!» «Но я бы хотела помыться одна!» «Когда ты со мной, забудь о том, чтобы делать что-либо в одиночку, детка!» Улыбнулся одними губами Игнат. «Это, наверное, самое сексуальное из того, что мне когда-либо говорили». В душе повторилось то же самое, что и вчера ночью, только в вертикальном положении. В город мы все-таки смогли выехать, но только к обеду. «Майя, ты что делаешь сегодня вечером?» Спросил мужчина, крепко держа руль. Ничего, а что?» «Значит, поедешь со мной». «Куда?» — удивилась я и посмотрела на него. «Родители устраивают ужин в своем доме, и я хотел поехать с тобой». «А я-то зачем?» «Честно?» «Естественно». «Я терпеть не могу эти сборища, а ты будешь моей отдушиной. Мы всего на пару часов, не больше». «Ну и дела, такого я не ожидала». Как у нас с ним все странно получается. Встретились при странных обстоятельствах, сразу переспали. Потом он оказался тем, кого я должна подставить. А сейчас он хочет вести меня к своим родителям. Полный абсурд. И отказаться я не могу? Нет, конечно. А зачем тогда спрашивал меня о том, что я буду делать? Для приличия, улыбнулся он, несмотря на меня. а в моей душе начал зарождаться комок ярости. Я еще ни разу не видела таких властных мужчин. Все должно быть так, как он скажет. В некотором роде это очень заводит, а если посмотреть с другой стороны, то это возмутительно. Нужен какой-нибудь наряд? Нет, это просто семейные посиделки. Хорошо, пожала я плечами и продолжила рассматривать пейзажи за окном.